без бельишка под халатом. Вот тяна. Медсестричка по палатам. Все, весна. Верно, мы не истребим, как сорняк. Пережили эту зиму, вот ведь как. Впереди в полжизни лето, уж поверь, не теперь, так значит где-то, а теперь бродит дух половозрелый без ума. Медсестричка в легком белом, жизнь сама. Посекло гроза немножко тополя, тополиною сережкой вся земля. Задурманил тополиный аромат. Медсестру назвал Полиной, ну гад. Не ходишь ко моим соседям, ни ко мне. Мы ж тут все, малеха, бредим по весне. Контингент наш госпитальный, чья ж вина? Пофиг, госпиталь центральный, жизнь. Весна! Весна!